Правда, я высказал Бекаори свое сомнение. Такие фугасы, безусловно, полезны и нужны, однако существенного значения на ход военных событий они оказать не могут, тем более при условии ведения маневренных действий на большом пространстве. Владимир Иванович ответил, что не смотрит на свою работу узко, дело не только в фугасах, но и в управлении на расстоянии вообще, с помощью радио, звука и других средств. Это шаг в будущее. Чтобы не возвращаться к проблеме, скажу лишь, что в Осттехбюро, сменившем свое сложное название на обычный стандарт «Конструкторское бюро номер 5», если не ошибаюсь с номером, в этом бюро были заложены основы многих достижений техники, которыми долгое время пользовались наши вооруженные силы. Особой же заботой самого Владимира Ивановича всегда оставались приборы управления взрывами на расстоянии. В наших инженерных войсках были созданы специальные минные подразделения ТОС, техники особой секретности. Во время Отечественной войны эти подразделения сказали свое слово. Достаточно вспомнить такой факт. Отступая из Харькова, наши саперы заложили большой фугас под одним из крупных зданий города. Когда там обосновались и спокойно обжились гитлеровцы, линию фронта пересек радиосигнал. Взрыватели сработали. В результате вермахт потерял сразу несколько десятков офицеров. Но это потом. А тогда у Сталина, отправившего меня в Ленинград, была личная просьба к Бекаори. Имелось у этого разностороннего человека одно увлечение. Если хотите знать, даже чудачество. Ради собственного удовольствия он создавал несгораемые шкафы различных размеров и каждый особой конструкции, исключавшей всякую возможность взлома или подбора ключей. Сталин хотел, чтобы Владимир Иванович изготовил такой сейф лично для него. Я говорил о разрешении присовокупить свою такую же просьбу. Ведь через мои руки проходили документы, которые представляли особый интерес и для внешних врагов, и для внутренних недоброжелателей. Душа болела, когда оставлял такие бумаги в ящике стола или прятал их на полке среди книг. С сейфом системы Бекаори было бы куда спокойнее. У меня сложилось впечатление, что наши просьбы доставили Владимиру Ивановичу определенное удовольствие. При всех разносторонних дарованиях он больше всего, вероятно, любил свои сейфы, и ему было приятно, что авторитет его в этом деле так высок. Сам Иосиф Виссарионович обратился к нему. А может, несгораемые шкафы были особенно дороги Бекаори еще и потому, что творил он их собственными руками от начала и до конца. Это были его персональные детища, рассчитанные на долгий срок. Узнав, что мне предстоит встреча с Сергеем Мироновичем Кировым, собеседник заволновался, чаще поглаживая блестящую желтоватую голову, сказал: «Родственники некоторых сотрудников Осттехбюро подверглись неоправданным гонениям, выселены из Ленинграда черт знает куда. Это какое-то самоуправство, отсутствие элементарной согласованности. Вот фамилии сотрудников, которых коснулось это несчастье. Он, Бекаори, настаивает на том, чтобы его сотрудникам были созданы нормальные условия для работы. Хорошо, если об этом скажу Кирову и я. Передаю здесь лишь смысл слов Владимира Ивановича. Форма же выражения была очень горячей и резкой. Прозвучала гневная тирада о лицемерах, которые стараются прикрыть классовой борьбой прорехи в собственной голове и собственном сердце. Я, конечно, изложил Сергей Миронович претензии Бекаури